Как это? Алкаш. Каждый день напивается в стельку. Единственное, что он умеет делать хорошо, так это водить катер. Даже не представляю, как он умудряется справляться со штурвалом в таком состоянии. Целый день снует туда-сюда между гаванью и баром Чарли. А когда у него выходной, сидит там и глушит виски. Я плачу ему ровно столько, сколько он стоит. А это не так уж и много. И он выполняет основную часть перевозок? Да, с лодками у него хорошо получается. А кроме того, мне часто приходится сидеть здесь. Надо следить, чтобы все шло как надо. Тогда как же так вышло, что Джонни отвозил не он? А мне надо было в ту же сторону. Вот и заехал за ним. А что? Просто так спросил. Марк покачал головой и усмехнулся. «Я смотрю, что-то вы много спрашиваете. Вы, случайно, не адвокат?» «Нет», — улыбнулся я в ответ. «Просто меня всегда интересовали люди». Он улыбнулся еще шире. «Например, такие, как Лоис?» «Она интересная девушка», — согласился я. «Пить что-то хочется. Может, сходим в бар? Я угощаю?» «Спасибо, но мне некогда». «Окей. Тогда увидимся позже». Глава 4. Я отправился в бар Чарли. Найти его оказалось очень просто. Это было большое бревенчатое строение, похожее на деревенскую хижину. Над входом на железных петлях раскачивалась на ветру вывеска. Снаружи бар показался мне теплым и уютным. Внутри он выглядел точно так же, как и любое подобное заведение в 3 часа пополудни. В дальнем конце стойки сидел Верзила в кожаной куртке, тихо беседуя с барменом. Когда я вошел, оба повернулись в мою сторону, и бармен направился ко мне на ходу, протирая тряпкой поверхность стойки. Это был лысый коротышка с 2 кустиками седых волос по 1 за каждым ухом. Когда-то ему сломали нос, и теперь он выглядел на его круглой физиономии как омлет на сковородке. «Что будете пить?» «Скажите, Пит здесь?» Верзила в кожаной куртке повернулся спиной к стойке и, опираясь на нее локтями, в упор уставился на меня. «Что будете пить?» — невозмутимо повторил бармен. — Виски с водой. — Послушайте, Пит здесь? — А кто его спрашивает? — хриплым голосом поинтересовался Верзила. Я оглядел его с головы до ног. Он был большой, но в меру. А я очень не люблю незнакомцев, которые нахально суют нос в мои дела. Тем не менее, я решил, что узнаю куда больше, если не буду отшивать его. «Меня зовут Стив», — сказал я кожаной куртке. «Хотел поблагодарить Пита кое за что». Тот пожал плечами и вновь повернулся к стойке. Лысый бармен снял с полки бутылку и поставил передо мной стакан. Потом налил виски и сказал: «Пит в кабинке». Я положил на стойку доллар. Но сейчас у него не самое подходящее настроение для болтовни. Я залпом осушил стакан и обернулся. В тускло освещенной кабинке у дальней стены сидел Пит. Перед ним стояла бутылка виски. «Повторите», — попросил я бармена. Он налил мне, и я, захватив свою выпивку, подошел к Питу и уселся напротив него.